Закон изменения атомного тона посредством температуры. Атомы в химических соединениях колеблются с амплитудой, возрастающей прямо пропорционально температуре, и одновременно поглощают обертоны высших гармоник, что приводит к расширению объема и понижению тона атомов. Правило. При совмещении спектров можно наблюдать, как постепенно устанавливается температура гармонического соединения. Химические соединения образуются, когда основные линии каждого спектра дают гармонические отношения при прямом измерении. Закон высоты тона атомных колебаний. Неизолированные атомы в состоянии целостности, находящиеся между противодействующими силами, увеличивающими равновесие, совершают колебания как одно целое с высотой тона, производимой от атомного веса, атомного объема и степени целостности. Закон изменения тона атомных колебаний посредством давления. Частота атомных колебаний возрастает и уменьшается обратно пропорционально квадрату величины давления. Закон изменения атомных колебаний посредством температуры. Сила сцепления уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния между атомами. Сила химического сродства уменьшается в той же пропорции. Нагрев увеличивает амплитуду колебаний прямо пропорционально температуре по естественной шкале. Комментарий. Требуется наличие новых термометров и точных термометрических таблиц, составленных опытным путем, в которых увеличение температуры в два раза удваивает частоту передающей энергии. Такая таблица отобразит естественную связь температуры с атомным весом, тоном, удельной теплотой, химическим сродством, плавлением, растворимостью и так далее, и послужит открытию новых законов. Необходимо составить одну таблицу для каждого параметра. Закон изменения атомных колебаний посредством электричества. Электрический ток разрушает сцепление и химическую целостность прямо пропорционально квадрату величины тока в амперах, обратно пропорционально величине сопротивления в омах, обратно пропорционально химическому эквиваленту вещества и коэффициенту разности температур замерзания и испарения массы, подвергаемой воздействию. Закон изменения атомных колебаний посредством звукотеплотности. Звукотеплотность уменьшает степень целостности прямо пропорционально количеству создаваемой теплоты и обратно пропорционально количеству высвобожденных гармоник. Закон химического сродства. Атомы, чьи тона составляют унисон, гармонические или консонантные отношения, объединяются и образуют молекулы. Вывод. Если тона двух атомов не находятся в какой-либо пропорции, атомы можно объединить посредством изменения тона в одном из них или в обоих. Комментарий 1. Для этой цели необходимо составить таблицы изменений атомных тонов посредством температуры, давления и так далее. Комментарий 2. В равной степени важны таблицы всех гармоник и созвучий, а также гармоник, основанных на естественной шкале гармоник. Комментарий 3. Можно изготовить оптические приборы для измерения тонов энергии. Закон химической диссоциации. Если повысить или понизить тон любого из двух атомов в молекуле, или если тон не одинаково повышать либо понижать в обоих из них, пока взаимное соотношение тонов не образует диссонанс, или если амплитуду колебаний повышать путем нагрева, пока не прекратится действие концентрических волн притяжения, то атомы разъединятся. Закон химической перестановки. Вновь образованные молекулы должны находиться в гармоническом отношении к основному тону. Закон химического замещения. Слишком сложен для краткого изложения. Закон катализа. Существование гармоник и диссонансов. Закон молекулярного синтеза и сочетания. Молекулярный тон должен происходить из гармонии тонов радикалов. Комментарий. Необходимо пересмотреть электрические единицы на их соответствие тонам и амплитудам. Закон химической морфологии. Угол кристаллизации определяется из отношения молекулярного тона кристаллизующегося вещества к вибрации, отвечающей плотности расплава. Закон атомной диссоциации. Обертоны высоких тонов радэнергии вызывают разделение атомолей, а также рекомбинацию атомолярных молекул атомов. Закон синтеза химических элементов из атомолей. Гармонические тона атомоляции создают ассоциации атомольных частиц эфира, образуя атомы. Тип атома определяется используемыми тонами. Закон теплоты. Атомы внутри химического соединения колеблются с амплитудой прямо пропорциональной температуре, обратно пропорциональной давлению и квадрату удельной теплоты. Понижение тона их колебаний находится в обратной зависимости от квадрата расстояния между атомами и происходит одновременно с увеличением вибрационного тона атомов за счет поглощения обертонов и высших гармоник. Закон электрохимических эквивалентов. Атом совершает симпатические вибрации под действием электрической энергии, поглощая при этом те унтертоны, которые являются гармониками электрического тона. Количество поглощенной энергии прямо пропорционально арифметическому соотношению между унтертоном и основным электрическим тоном. Комментарий. Таблица электрохимических эквивалентов, построенная на естественной основе, должна связывать электрические параметры с параметрами химических изменений. Закон сцепления. Сцепление между атомами уменьшается прямо пропорционально квадратному корню из давления и температуры, а также квадрату электрической напряженности. Закон показателей преломления. В таблице показателей преломления веществ указывается их молекулярный тон, а также фаза молекулярного колебания в связи с кристаллической формой. Закон электропроводности. Электрическая энергия передается через однородные тела с полнотой прямо пропорциональной степени консонанса их атомов с электрическим тоном и не передается через вещества, чьи атомы составляют диссонанс с ним. Тоже справедливо и для молекулярных веществ, чьи результирующие тона являются гармониками электрического тона. Их проводимость обратно пропорциональна температуре, прямо пропорциональна плотности, уменьшенной в пропорции к степени кристаллизации, а также обратно пропорциональна кубу Дин и прямо пропорционально обратной величине локальной магнитной напряженности.